Глава 6. База тени. Срочно. Секретно. Почему промолчали о планируемой вылазке? Доложить. Тень базе. Срочно. Важно. Секретно. Доложить не имел возможности. Руководство осуществлялось объектом. Пост уничтожен объектом. От участия в допросе отстранен. Предполагаю раскрытие. Дополнительно. Рекомендуется начало штурма. Дополнительно. Возможно, переправка объекта в Ватикан. Рекомендуется изъятие объекта. Коннован. Ну и тварь. Брат Димитриус осенил себя крестным знамением и, пожалуй, впервые за время нашего знакомства посмотрел на меня с симпатией. Не могу не согласиться с толстяком. Существо походило на человека ровно столько, чтобы в темноте сойти за человека. Две руки, две ноги, голова. Выпуклые надбровные дуги, оттопыренные уши характерной каплевидной формы, узкие губы и клыки. В свете факелов кожа пленника напоминала голубоватый прозрачный лед, сквозь который были видны сосуды. Вены, артерии, артериолы, вплоть до капилляров, растянувшихся сетью тончайших нитей багряно-черного цвета. Кажется, еще чуть-чуть, и я воочию увижу, как медленно, лениво протекает холодная кровь, наполняя камеры сердца. Он такой же, как я. Почти такой же. Он не пытался вырваться. Я в первое время металась по камере, как бешеная. И тварь на шее не способна была унять безумие. А этот спокоен, более того, уверен в себе. Поймал мой взгляд и улыбнулся. Во всяком случае, это выглядело именно как улыбка, а не демонстрация клыков. «Ишь, лыбится!» – подивился князь. У Володара вообще предстоящий допрос вызывал исключительно положительные эмоции. «Звать-то тебя как, зверюга?» Пленник вопрос проигнорировал. Зря. Вопросы его сиятельства крайне не рекомендуется игнорировать. «Ратамир». Хромой палач встрепенулся, заслышав свое имя. «Спроси-ка у этого красавчика, как его зовут». Карлик радостно замурлыкал, а меня с головой накрыла волна первобытного ужаса. Слишком все знакомо. Это мурлыканье и довольное бормотание. Факелы и кривобокие тени на стене, металлический инструмент и любимая жаровня Ратамира, полная ярко-алого крупного угля. Воздух и тот дрожал, будто предвкушая грядущий крик. И крик был. Безумный, раздирающий душу вопль слышали, наверное, даже стрелки на дозорной башне. В нос ударила вонь паленого мяса, и князь поморщился. Я не знаю, как долго это продолжалось. Я стояла, смотрела, слушала, и вместе с тем ничего не видела и не слышала. И очнулась только, когда существо заговорило. Быстро, глотая звуки и целые слова, захлебываясь собственной слюной и срывая голос. Я начала понимать его раньше, чем сообразила, что пленник говорит на чужом языке. «Чего он балабочет?» «Он... говорить или нет? Вряд ли князю понравится услышанное, но, с другой стороны, Володар достаточно разумен, чтобы не срывать ярость на переводчике». «Ругается», — предположил хозяин замка. «Давай, остроухая, переводи. Знать хочу, чего это он с таким чувством высказывается. Грозит, небось». «Да, он говорит, что к следующему закату белого солнца — луны». То есть к следующему рассвету замок падет, а его Тармир — это что-то вроде старшего, ну, примерно как отец у вас или хозяин. Понял я. Дальше давай. Короче, его Тармир сожрет ваш мозг сырым, и будет это медленно, так, чтобы вы не сразу умерли. А так можно? Поразился князь. Можно, но тренироваться надо. Я не стала добавлять, что подобными забавами не занимаюсь. Жестоко и глупо. И вообще, Если уж мясо есть, то лучше жареное». «Потом покажешь», — распорядился Володар. И карлик радостно закивал. «Вот это я понимаю, тяга к новизне, повышению профессионального уровня». «Это все?» «Нет. Еще говорит, что печень вашу скормит свиньям, а кишками ваших сыновей удавит». «Затейник. А как зовут его, не сказал?» «Нет». «Ратомир, плохо спрашиваешь». Палач обиженно насупился. Дальше я старалась не смотреть. Но каждый вопль пленника вызывал новый виток воспоминаний. Оскорбленному карлику понадобилось еще 2 часа, чтобы окончательно развязать несговорчивому гостю язык. После допроса князь приказал накрыть стол. Пожрать, значит, захотелось. Крепкий он, однако. Мне Ратомиркина работа начисто отбила аппетит. Валерик вообще не выдержал. Минут через 15 после начала обработки княжич тихо блевал в уголке. Володару, кстати, поведение сына не понравилось. А по мне, нормальная человеческая реакция. Честно говоря, даже порадовалась за мальчика. Не совсем, значит, потерян. Авось поглядит на папочкины забавы, да и призадумается, кто из нас двоих тварь. Я, например, никого не мучила. «Ваша светлость!» Под ноги князю выкатился Антипка, местный уродец, служивший при замке костеляном. Осмелился привлечь внимание князя. «Ваша светлость! Не извольте гневаться, ваша светлость! Вы велели доложить, когда святые братья объявятся!» С каждым словом Антипка нагибался все ниже, оттопыривая толстый зад. И у меня возникло желание отвесить подхалиму хорошего пинка. «Ну?» «Они приехали». «Давно?» «Только-только. Велели передать, что с вашей светлостью говорить хотят». Вот и закончились мои каникулы. Володар оглянулся на меня, вздохнул и жестом отослал старика. У дверей Антипка вновь согнулся. «Так что передать прикажете?» «Пускай в нижний зал идут, там и поговорим». Костелян выскользнул из помещения, а я вдруг подумала про толстую старую крысу, хитрую и живучую. Князь же, разом растеряв хорошее настроение, пробурчал. «Ну что, остроухая, видать, пришло время прощаться. Пойдем, поговорим со святыми братьями». Карл. Приближение рассвета Карл чувствовал кожей. Пора было позаботиться о подходящем убежище. Подойдет пещера или дупло, или на худой конец яма в земле, как раньше. Раньше. Сколько времени прошло, а люди не изменились. Воевали, воюют и будут воевать. Рано или поздно они и без вмешательства тангров столкнулись бы. Войны, войны, войны. Как же они все-таки надоели. Или за прошедшие столетия он просто успел привыкнуть к спокойному размеренному существованию. Ведь прежде даже нравилось. Азарт, игра, в очередной раз уйти от погони и, устроившись на дневку, гадать, найдут или нет, найдут или нет. Айша называла это чертовой рулеткой. И если выпадало идти вместе, держалась рядом. И на дневку устраивались вместе. Не из страха. Глупо бояться того, чего не изменишь. Просто нравилось. Лежать, молча, рядом, рука к руке, ощущая робкое тепло ее тела, ее запах, ее присутствие. «Полевая романтика», — так она говорила. И добавляла, что только такой сентиментальный ублюдок, как Карл, способен принимать всерьез эти игры. А он принимал. И выходит, что до сих пор принимает. Ладно, воспоминания воспоминаниями, но лёжку устраивать придется. Пусть солнце и не взошло пока, но кожу неприятно покалывало. Правы, выходит, оказались врачи, предупреждавшие, что с течением времени чувствительность возрастет. Но не настолько же. Шкура зудит. как у блохастой собаки. И, похоже, яму придется копать очень глубокую. Карл, вытащив саперную лопатку, решительно воткнул ее в землю. Жирная, мягкая, и корни белыми ниточками рвутся легко. Ну что ж, хоть здесь повезло. Как-то группе довелось работать в средней полосе России. Память давным-давно избавилась от незначительных деталей, вроде названия несуществующего уже города. Но промерзшую землю, которую приходилось откалывать по кусочку, медленно, слишком медленно, чтобы успеть до рассвета, Карл не забудет до конца жизни. Из пятерых выжил лишь он. И то потому, что соображал быстрее других. Если нет ямы, нужно найти другую защиту. Например, плащ, а еще лучше 5 плащей. Ничего личного, выживает сильнейший или умнейший. Какая-нибудь хитрая скотина, вроде Марока. Вот кто всегда возвращался с победой. Всегда, даже оттуда, откуда в принципе нельзя было вернуться. Нет, Марок, конечно, еще тот сукин сын. Но не настолько же он псих, чтобы затеять интригу в такой момент. Карл снова прокрутил в голове разговоры, пытаясь не упустить ничего. Но чертова деталь, мелкая, затерявшаяся где-то в памяти, не объявилась. Зато вдруг появилось ощущение грядущей неудачи. Земля отчего-то пахла свежим хлебом и немного кровью. Заснуть не получилось. Уж больно тонкая грань отделяла его от солнечных лучей. Смешно. Из всех сказок о вампирах именно это получило право на жизнь. Лес оживал и наполнялся звуками. Хлопанье крыльев, чье-то утробное рычание, радостная птичья трель. Интересно было бы посмотреть на здешних обитателей. Когда-то люди очень боялись ядерной войны. Зеленые кричали о вреде радиации для биосферы, требовали запретить испытания атомного оружия. И война была, в том числе и ядерная. И оружие использовалось по назначению, и огромные пространства оказались заражены сначала радиоактивными изотопами, потом энергией молота. А биосфера выжила, и не похоже, чтобы ей сильно радиация мешала. Снаружи обиженно закричала Сойка. «Так, похоже, в лесу чужаки. Редкостное невезение. Просто-таки фантастическое. Может, показалось? Но нет, Сойка не ошиблась». «Третий, я второй». По голосу Карл определил местонахождение говорившего. 5 метров к северу от Лёшки. «Близко. Еще немного и могут заметить». Хорошо по старой привычке замаскировал яму кучей прелых листьев, но все равно ненадежно. «У нас чисто. Да, я понял. Выдвигать к берегу реки». «Шон, а что мы вообще ищем?» «Да черт его знает. 5-й пост не вышел на связь. Сунулись проверять, а там трупы». Карл не сдержал улыбки. Кто-кто, а он мог бы рассказать много интересного по поводу случившегося. «Думаешь, это эти? С другого берега?» «Да ничего я не знаю, Кай». Теперь Шон стоял совсем близко. Пожалуй, захоти Карл коснуться этого человека, ему достаточно было бы вытянуть руку. Дурацкая идея. Пускай они уходят поскорее. «Может, и люди, конечно. Только я до сих пор не видел, чтобы люди кровь пили. Мне Дерек сказал, будто малыша до последней капли высосали, а командир вообще исчез. И следов не осталось. Вот мы и ловим неизвестно кого. Поглядишь, ночью наступление объявят». «Откуда ты знаешь?» Судя по голосу, человек очень сильно нервничал. «От верблюда. Командира нету?» «Нету. Ни следов, ни тела. Значит, в плен взяли. И о нас знают. Смысла ждать больше нет. Поэтому, как только солнце закатится, нас вперед кинут». Карл одобрительно хмыкнул. Можно было не опасаться, что его услышат. Люди отошли на приличное расстояние. Значит, сегодня вечером. Вряд ли этот Шон ошибался. Ну что ж, еще один стимул, чтобы с закатом убраться подальше вглубь пятна. Пускай воюют, У него своя задача. Фома. Крепость сия. Есть последний оплот рода людского на границе южной. И мужество превеликого люди здесь обретаются. Стены Вашингтона подобны нерушимым скалам, а пушки стальные, аки клыки в пасти льва дикого. Книгописание, пускай даже мысленное, успокаивало. На самом же деле замок Фоме не слишком понравился. Так, средненький. Побольше, конечно, деревень на тракте, но с храмом ни в какое сравнение не идет. А вот пушки действительно впечатляли. Этакие длиннорылые монстры, надежно укрытые за толстыми стенами крепости. Фома не заметил бы, но Морли, въезжая на мост, махнул рукой в сторону черных бойниц и объяснил и про пушки, и про снаряды, и про то, скольких человек один такой снаряд уничтожить способен. Умели же раньше оружие делать. Столько лет прошло, а работает. Фома слышал, будто бы на древних складах, которые раскапывали по благословению святого отца, находили оружие и вовсе фантастическое. Но одно дело слышать, а другое самолично узреть. Копыта коня звонко цокали по мосту, и послушник чувствовал, как с каждым метром, приближающим его к крепости, растет усталость. Даже не верилось, что путешествие наконец завершилось. Ну, пускай только наполовину, но все-таки. Тем более брат Рубиус сказал, будто в обратный путь отряд двинется не раньше, чем через неделю. Лошадям отдохнуть нужно, да и люди не железные. Фома не возражал. Дорога настолько вымотала его, что сама мысль о седле вызывала отвращение. Хотелось поспать в нормальной постели, помыться, поесть еды горячей. Да и труд его требует совсем иных условий, нежели свет костра и неровная доска на коленях. Фома. По обыкновению брат Анджей широко улыбался, но руку держал на автомате. «Ты будь рядышком, и тогда все будет хорошо». Послушник хотел было спросить, что здесь, в конечной точке их маршрута, может быть плохо, но передумал. Все равно не ответят. Встречали посланцев Святого Престола не слишком дружелюбно. Хмурые лица, настороженные взгляды и страх, витающий в воздухе. А чего бояться-то? Непонятно. Однако же жизнь, кипевшая во внутреннем дворе замка, замерла, точно единый вид плащей, украшенных белым крестом, парализовал дворню. «Известите князя о нашем приезде». Брат Рубиус обращался ко всем и ни к кому конкретно. Толпа встревоженно зашевелилась и выплюнула тщедушного человечка в серой одежде. «Его светлость заняты дюжи, но про вас сказали, казали, о то как же, Акимка все помнит, не извольте беспокоиться». Человек беспрестанно кланялся и шмыгал мясистым носом, то ли со страху, то ли от простуды. На вид ему было около 60, а может и больше. Седой, скособоченный и меж тем удивительно подвижный. Рубиус некоторое время с интересом рассматривал человека, потом задал весьма логичный вопрос. «А ты кто?» Старик задрожал осиновым листом, и огромная связка ключей, висевшая на поясе, противно задребезжала. «Я ваш преподобие Акимка». «Костелян тутошний! Вы спешивайтеся! Спешивайтеся! Васька! Нерка! Марушка!» Голос Акимки обрел нежданную силу. «Сюды! Коней у господ примите! И глядите у меня! Не запалите скотину!» Акимка согнулся в очередном поклоне. А Фома заметил, что распоряжения старого костеляна выполняются мгновенно. Видимо, Акимку в замке уважали или боялись. Неприятный он, скользкий, точно лодка щучьим жиром обмазанная. И хорошо вроде бы, а дотронуться противно. «Жополис!» — пробурчал Морли, и старик поспешно трусовато закивал, соглашаясь. «Ох, и странные тут порядки!» «Фома, не отставай. Анджей, присмотри за мальчишкой», — распорядился Рубиус. На мальчишку Фома не обиделся. Тот факт, что рыжий и спокойный Анджей, надежный, как весь этот замок вместе со стенами, пушками и воинской дружиной, будет присматривать за ним, успокаивал. «Так где же князь?» — повторил вопрос командир. «В пытошной, ваше преподобие, в пытошной они. Допрашивать изволят. Беспокоить не велели. Дюжи они не любят, когда от допросу отвлекают. Ну а когда Ратомирка закончит, снедать будут. Его сиятельство завсегда после пытошной снедают. Так я про вас и доложу». Ждать пришлось недолго. Фома даже сумку разобрать не успел. Только-только вытащил чернильницу да драгоценные листы с дорожными записями. Как в комнатушку, отведенную им с Анджеем, заглянул Антипка. Князь, видите ли, закончил дела в пытошной и приглашает святых братьев разделить с ним трапезу. «А идти-то куда?» — поинтересовался Анджей. «Вниз, ваше преподобие, вниз. Не извольте беспокоиться. Я, как столы накроют, мальчишку пришлю, он вас и проводит». «А чего это князь внизу трапезничает?» «Так...» Лицо старого костеляна удивленно вытянулось, а глазки довольно заблестели. «Тварюка эта, что при князе, света солнечного не переносит, вот и прячутся». «Интересно», — пробурчал Анджей, когда Антипка ушел. «Князь обедает с нелюдью и приглашает к столу посланцев Святого Престола. Либо сразу мозблак, либо я чего-то недопонимаю. Что думаешь?» Фома пожал плечами. «И правильно». Анджей поправил кобуру. «На месте разберемся. Только вот опасаюсь, Рубиусу новость не слишком понравится». Рубиусу не понравилось. Рубиус побелел, а налившийся кровью шрам сделался похожим на клеймо, отчего вид у командира стал и вовсе ужасный. И Фома испугался, что брат Рубиус сейчас передернет затвор и просто-напросто пристрелит сначала князя, а потом и вампира. Но нет, командир сумел справиться со своей яростью. В зал он вошел без оружия, видимо, все-таки не слишком доверял самому себе, и с гордо поднятой головой. «Их преподобие — посланцы Святого Престола!» — объявила Кимка, и Фома, унимая дрожь в коленях, шагнул вслед за Анджеем. Вот сейчас он увидит существо, которое изменит судьбу всего человечества. Валерик. Отоспаться не получилось. Только-только удалось задремать, как робкий и оттого втройне раздражающий стук в дверь прогнал сон. Валерик хотел было сказать все, что думает о тех, кто мешает отдыхать уставшим людям. Но мальчишка посыльный выглядел перепуганным насмерть, и гнев куда-то испарился. «Вас князь кличут!» Посыльный замолчал, переводя дух. То ли он заикался со страху, то ли он уродился таким, но последнее слово выпалил на одном дыхании. «Вооруженный!» Мальчишка ждал, не сводя с Валерика круглых глаз, в которых плескался такой откровенный ужас, что княжичу стало неловко. Хотя уж он-то не имел к этому страху ровным счетом никакого отношения. Наверное, по замку слухи поползли про то существо, которое допрашивали в пыточной, и про то, что князь самолично принимал участие в забаве. Или про то, что новую тварь станут людьми кормить. Валерик поспешно обулся. Отец не любил ждать. Хотя, конечно, странно. Недавно ж сам велел на отдых идти, а теперь вот назад зовет. И почему-то не в трапезную, а в оружейную. И только ступив на порог большого зала, который в замке использовали для тренировок, Валерик понял, отчего так трясся и заикался мальчишка-посланец. Отца тут не было, зато были братья, все четверо. Айвор сжимает в руках дубинку. Грег вертит ремень из бычьей кожи с металлическими заклепками. У Сержа деревянный меч, А вот Тилли без оружия. Но кулаки у него такие, что и оружия не надо. Так зашибет. «Ну что, сучонок, допрыгался?» Усмехнулся старший. Валерик непроизвольно сделал шаг назад. «Боится, засранец!» «Да ладно тебе, Айвор!» Упрекнул Серж. «Не пугай ребенка раньше времени. А ты, Валерик, не пугайся. Мы не желаем тебе зла. Просто поговорим и все. Как вчера. Хорошо ведь сидели, верно? И говорили хорошо. А она пришла и помешала. Но я не гордый. Я подождать готов. И извинить. И даже продолжить прерванную беседу». «О чем?» Умом Валерик понимал, что никакого разговора не будет. А то, что будет, внушало даже не страх, лютый ужас. Надо бы не вопросы спрашивать, а бежать или на помощь кликнуть. Да только ни руки, ни ноги не подчинялись. И в горле странно пересохло. Спина же, наоборот, взапрела. «О том, что каждый должен знать свое место. Ты его забыл, Валерик. Более того, ты решил, будто тебе позволено равняться на Айвора». Серж наступал, а Валерик отступал, не в силах отвести взгляд от деревянного меча. Тварь говорила, будто таким мечом кости ломаются даже лучше, чем боевым. А спасительная дверь с каждым шагом отдалялась. «Сейчас ты попросишь у Айвора прощения, да так, чтобы он тебя простил». Айвор ухмыльнулся и выразительно похлопал дубинкой по ладони. Бояться нельзя. Страх – удел беспомощных, а он, Валерик, сын Володара, не хочет и дальше оставаться беспомощным. Он не трус, он сын князя. От мыслей легче не стало. «Подумай, Валерик, извинишься и уйдешь». Наверное, к словам Сержа стоило прислушаться. Никто не осудит его за то, что он не стал драться. Их четверо, а он один, но... Но тварь одолела четверых. Тварь – воин, а Валерик – тоже воин. Или когда-нибудь станет им. А настоящий воин не отступает. И Валерик не отступит. Он сможет, выдержит. Он докажет, что ничем не хуже нежити. «Ну, Валерик, мы ждем. А с твоей стороны нехорошо заставлять ждать занятых людей. Итак, нет». «Что значит нет?» Серж удивился. Или сделал вид, будто удивился. А Валерик пояснил. «Нет, значит нет. Ни уходить, ни извиняться я не стану. Понятно?» «Непонятно», — прогудел Грег. «Непонятно, чё ты дергаться начал? Забыл, где твое место? Чё молчишь?» А что ответить? Валерик выдержал взгляд мутных, совсем как у медведя, которого зимой цыгане приводили, глаз Грега. А ведь он и вправду на того медведя похож. Здоровый, лохматый, неопрятный какой-то. И при всем этом опасный. Нужно думать не об опасности, а о том, как выжить. Коннован говорила, что страх – это тоже оружие, если уметь им пользоваться. Страх обостряет чувства. Страх наполняет кровь энергией, а мышцы – силой. Страх заставляет думать. Главное – не поддаваться ему. Использовать, но не поддаваться. Серж тихо, но услышали все, заметил. «А ты, однако, осмелел. Думаешь, тварь заступится?» Валерик ощутил, как закипает кровь. Это его право называть Коннован тварью. «Так он и сам уже того. Клыки отрастит, кусаться будет. Небось, оприходовала уже?» Айвор довольно заржал. «Точно, точно!» Поддержал шутку Серж. «А я-то гляжу, днем он отсыпается, устает, значит. Из чего это он устает-то? Может, он уже нежить? Лечить нужно братика, пока поздно не стало». «А как?» Спросил Тилли, и ведь от чистого сердца спрашивал. Тилли дурак, но Валерику от этого не легче. «Как лечить?» «Подручными средствами». Айвор усмехнулся и шагнул вперед.